4. Равенел, Южная Каролина. 8 января 1994 года. Кутаясь в куртку, Кристи Лин идет по мокрому тротуару и не жалеет, что не оставила учебники по математике и естествознанию в шкафчике. На улице до безобразия холодно, даже для января, и идет ледяной дождь. Кристин бредет, опустив голову и спрятав ее в огромном капюшоне, словно черепаха, и видит лишь асфальт у себя под ногами. Онемевшие от холода руки сжаты в кулаки и спрятаны глубоко в карманах. Там ключ от квартиры. Кристин крутит его в пальцах, предвкушая чашку горячего шоколада, которую приготовит дома, если он остался. Сейчас она уже согласна и на чай, если он горячий. Девочка ускоряет шаг, когда впереди появляется знак «Palm Manor Apartments». Краска с букв осыпается туда, где когда-то был палисадник, а теперь лишь грязная лужа с фантиками и окурками. Еще несколько шагов, и Кристин окажется внутри, в сухости и тепле, с кружкой горячего напитка, и будет читать «Изгоев». Этот роман им задала миссис Кендрик, учительница по английскому, но он был совсем не похож на домашнюю работу. Как чтение можно назвать работой, если ты встречаешь людей и посещаешь места, которых никогда не увидел бы в реальной жизни? Кристин улыбается, думая о Черри, Пони Бое и красавчике Сода Попе. Они стали ее друзьями, изгои, как и она, из неправильной части города. Только они были вместе, а у нее нет никого. Для детей в брендовых джинсах, живущих в красивых домах, она лишь уродливая одиночка из иного мира. Наверное, было бы здорово вступить в банду, только не ту, где продают наркотики и убивают людей, а ту, где ее не будут дразнить за одежду из секонд-хенда и обед в коричневом бумажном пакете. Кристин все еще раздумывала над плюсами и минусами вступления в банду, когда влажную из-за дождя тишину пронзили отчаянные ругательства. «Грёбаный дождь! Каждый раз, когда мне приходится кого-то вышвыривать, идет грёбаный дождь!» Кристи Лин поднимает голову, сбрасывает капюшон с лица, высматривает источник звука и замирает, заметив кучу одежды и мебели на мокрых ступенях возле их квартиры. А потом бежит. Дождь льет в глаза, в животе сжимается узел, а Кристин бежит к мужчине, который тащит лампы, купленные ее матерью несколько месяцев назад. «Что вы делаете? Это наши вещи!» «Это моя квартира», — отвечает мужчина, указывая пальцем на открытую дверь. Он высокий и крепкий, в мокрой майке и грязном сером комбинезоне. «Конечно, если у вас нет $600, а как я догадываюсь, их нет. Твоя мама столько не зарабатывает». «Но вы не можете! Ее даже здесь нет!» «Могу!» — отрезает мужчина. И словно в подкрепление собственных слов швыряет лампы на промокшую кучу домашней утвари. Один из абажуров скатывается на тротуар и с тошнотворным треском разбивается лампочка. «Так написано в договоре, подписанном хозяйкой квартиры. 2 месяца задержки, и вы съезжаете!» В дверях появляется мальчик с охапкой полотенец и подушек. Он не намного старше нее. Лет 14 или 15, и очень похож на отца. Такие же соломенные волосы, твердая челюсть, холодный взгляд. Он издалека кидает подушки в кучу и улыбается жестокой улыбкой. Он не впервые помогает отцу выселять людей. Выселение. Это слово наполняет Кристин стыдом. Она знала, дела шли туго, ее мать едва сводила концы с концами. Они жили на хот-догах и макаронах с сыром. Но Кристин никогда не понимала, что все настолько плохо. Неудивительно, что матери приходится брать дополнительные смены в Пигли-Вигли, и что она всегда выглядит такой измотанной, будто еще немного и рассыплется на кусочки. Кристи Лин продолжает пялиться на мокнущую кучу вещей, не сводя взгляда с пушистой фиолетовой ноги, плюшевый динозаврик, подарок матери на 6-й день рождения, когда ее внимание привлекает то ли движение, то ли звук. Внутри все сжимается, когда в окне над головой раздвигаются шторы, и появляется пара лиц. И это не единственные наблюдатели. По всему комплексу люди выглядывают из окон или стоят в дверях и смотрят, что будет дальше. И от этого почему-то становится хуже. Кристин преодолевает желание заплакать. Чем это поможет? Нужно позвонить матери. С рассказать, что происходит. Вот только ее начальник не любит, когда ей звонят на работу. А меньше всего им сейчас нужно, чтобы Шарлен Паркер уволили. Кроме того, звонить все равно неоткуда. Даже если Кристин впустят в квартиру, чего, скорее всего, не случится. Телефон отключили еще несколько недель назад. Снова появляется сын мужчины. На этот раз с ношей в виде кастрюль и сковородок, в том числе с железной сковородой, в которой ее мать готовит кукурузный хлеб. Он с грохотом швыряет их на ступени и поворачивается к отцу, чтобы забрать протянутую коробку. Похоже, в ней вещи из-под раковины. Спрей для мытья стекол, жидкость для посуды, наполовину использованный рулон бумажных полотенец. Кристин наблюдает, как картон темнеет под дождем, и полотенца медленно размокают. Именно бумажные полотенца становятся последней каплей. Невыносимо смотреть, как они раскисают под острой ледяной моросью. Вещей у них немного. С этим можно поспорить, когда все имущество свалено в отвратительную кучу на ступенях. Неужели он не мог хотя бы сохранить бумагу? В Кристин внезапно закипает гнев вперемешку со стоящими в горле слезами. Дело не в несправедливости. Если они действительно 2 месяца не платили за аренду, мужчина имеет право их выселить. Но неужели нужно выкидывать их вещи под дождь на глазах у всего дома? Снова появляется сын, на этот раз с тарелками и кружками. Он ставит их на тротуар, достает из подмышки кухонные полотенца и швыряет их в лужу. Кристин хочется подбежать, свалить его с ног и избить до крови, но он слишком большой. «Твой отец, ублюдок, ты в курсе?» Сдавленно бросает она, ненавидя себя за слезы. Он смотрит на нее сквозь дождь. Мокрые соломенные волосы прилипли к голове, а потом пожимает плечами. «Если тебе нужны эти вещи, лучше займись делом!» Он наклоняется к коробке с чистящими средствами и достает упаковку пластиковых мешков для мусора. Не целясь, кидает их Кристин. «Если в течение часа не уберешь вещи с тротуара, они отправятся на свалку!» Кристи Лин наблюдает, как парень снова исчезает в квартире. А потом, больше ей ничего не остается, наклоняется за упаковкой пакетов, отрывает один и начинает набивать его мокрой одеждой.